Адрианопольский мир. С начала XIX века греки стали активно бороться против турецкого владычества на Балканском полуострове. В 1814 году в российском портовом городе Одесса состоялась встреча представителей тайных обществ греков, которые призывали население России и Балкан встать в их ряды. Греков поддерживали Англия, Германия, Франция, Россия. Английский поэт Байрон помогал перевозить грекам оружие. Русские императоры Александр I, за ним Николай I, готовы были оказать помощь единоверцам, но опасались ухудшить отношения с Османской империей, с которой были подписаны договоры о мире. Греки не стали дожидаться помощи извне, и 6 марта 1821 года подняли против турок восстание. Его предводитель Александр Ипсиланти вместе с представителями русской армии пересек реку Прут в Румынии и вступил на территорию современной Молдавии. Но отряд был малочисленен, и вскоре его разбили. Следом восстание вспыхнуло на континентальной части Греции, затем перекинулось на острова Крит, Кипр. Повстанцы захватили значительную территорию. В Наваринском сражении турки потеряли 60 кораблей и несколько тысяч убитыми. Союзники не потеряли ни одного корабля, а число убитых и раненых едва превысило 600 человек. Турция ввела регулярные войска, начались массовые репрессии. Тысячи греков стали жертвами насилий. Был повешен константинопольский патриарх Григорий V. Ну и греки бесчинствовали, вырезали мусульман без счета. К тому же сами вожди греков-повстанцев конфликтовали между собой за право командовать и не смогли наладить управление освобожденными территориями. Греция нуждалась в международной поддержке. Оказать ее напрямую было рискованно. Однако турки сами спровоцировали военные действия против себя. В условиях нестабильности на Балканском полуострове турецкий султан Махмуд II ввел свои войска в Дунайские княжества. Появление турецких войск на Дунае нарушало русско-турецкие соглашения о Молдавии и Валахии. Турецкие войска блокировали русскую черноморскую торговлю, мешали развитию южных районов страны. Россия попыталась оказать давление на Турцию вместе с другими странами, но это не принесло успеха. 20 октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря произошло сражение соединенной эскадры России, Англии и Франции против совместного турецко-египетского флота. Наиболее успешно действовали 8 кораблей под командованием русского контр-адмирала Логгина Петровича Гейдена. Они приняли на себя главный удар турок и уничтожили большую часть их кораблей. Разгром турецкого и египетского флотов в Наваринской бухте значительно ослабил турецкие морские силы. Чтобы развить успех и оказать существенную помощь Греции в борьбе за независимость, в 1828 году Россия объявила Турции войну и высадила русский десант. Военные действия велись в Закавказье и на Балканах. Турция была хуже подготовлена к войне и вынуждена была уступать свои территории и военные укрепления. На Кавказе русские войска захватили крепости Карс и Баязет, а в 1829 году русские отряды с боями вошли в Адрианополь, находившийся на европейской части Турции, недалеко от Стамбула. Сюда султан Махмуд II перенес свою столицу. Турки тотчас пошли на мировую. В сентябре 1829 года в Адрианополе был подписан мирный договор. Россия возвращала Турции все территориальные приобретения в европейской части, за исключением устья Дуная. России же переходили восточное побережье Черного моря от устья реки Кубань до крепостей Анапа, Поти, городов Ахалкалакии и Ахалцихе, области Грузии, а также территории Ереванского и Нахичеванского ханств. Россия приобрела право свободной торговли в самой Турции. Русские суда могли свободно перемещаться по Дунаю и морским проливам. Молдавия и Валахия получали автономию, а следом и Греция стала свободной. В 1830 году на карте появилось новое независимое государство – Греция.